Пока у вас вопросы созревают, я еще раз продолжу основную тему предыдущей лекции. Итак, современная цивилизация, которую мы видим, она на самом деле перекошена, и она требует в том, чтобы мы выправили подход к жизни. Самое главное, это, как сказать, чтобы жизнь не прервалась. И поэтому, если мы там устраиваемся на работу, или идем куда-то учиться, или у нас какие-то есть, допустим, цели разбогатеть, открыть новый закон природы, или достичь просветления, сверхлогичного состояния в этой жизни, то все эти, конечно же, вещи хороши, но только лишь в той области, которая касается нашей личной свободы, то есть той части жизни, где мы вольны распоряжаться своей жизнью, как нам заблагорассудится. Но мы, опять же, должны помнить, что у нас помимо свободы есть еще и долг перед нашими предками, долг перед жизнью. Так вот, до тех пор, пока мы игнорируем этот долг, в нашу жизнь входят самые мистические и непонятные силы, на первый взгляд, а именно влияние наших предков на нашу жизнь, а также многочисленные такие хитрые механизмы устройства нашего разума. И вот, допустим, в открытом йога-университете я бы хотел, чтобы основа всего это были дети. То есть преподаватель йоги, который преподает детскую йогу, должен быть самый уважаемый, самый квалифицированный преподаватель. А предмет, самый главный в открытом йога-университете, это подготовка преподавателей йоги, но не для больших дядек и тетек, а для маленьких детишек. Потому что обычно все думают, что для маленьких детей проще преподавать йогу, чем для взрослых. Это заблуждение полнейшее. Все с точностью да наоборот. Вот. А уже все остальные предметы, разделы такие, там, как аксиоматика йоги или какие-то там вещи, связанные с изучением древних вед. Все они, еще раз, очень хороши, если мы живы, если жизнь продолжается. А вот если приоритеты жизни направлены на что-то второстепенное, как то там, достичь какого-то там положения социального в жизни, ну да, станете вы большим начальником, а толку? Или там заработать много денег, или еще что-то, да? То есть наша цивилизация перекошена. Каждый наш шаг хорош, только если мы заботимся о детях. В Индии, я напомню вам предыдущую лекцию, все общество разделилось на 4 касты. Брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр. Ну а также на людей вообще вне касты. Самая низкая была социальная ступень. В Европе, мы помним, были аристократы. В Римской империи, вы помните, были патриции и плебеи. И возникает вопрос, ну почему происходит такое расслоение? Такое примитивное объяснение, что вот, мол, где одни классы эксплуатируют и подавляют другие классы, оно, конечно, хорошо для того, чтобы делать революции и там, политические партии, но совершенно не объясняет, а как же такое сложилось, как же такое вообще смогло получиться. Так вот, при более глубинном анализе того, как возникают аристократия и как возникает чернь, вы будете анализировать все составляющие жизни. Но вот самое главное будет разделение только лишь в одном, это отношение к детям. Если в среде брахманов отношение к детям самое что ни на есть заботливое, то есть детьми занимаются, их воспитывают, образовывают, и они, соответственно, во-первых, души соответствующего, как бы так сказать, соответствующей степени самосознания начинают склонны рождаться у таких родителей, это с одной стороны. А с другой стороны, даже если ты и родился, ну, на каком-то еще более невысоком уровне самоосознанности, то, попадая в эту любящую среду, ты очень быстро поднимаешься до нужной высоты. И вот таким образом возникла аристократия в свое время. Таким образом возникли брахманы. Наоборот, если же вы относитесь к потомству так, как животные, то есть не заботитесь или просто плодите биомассу, то есть это та, вот, допустим, страны, опять же, третьего мира, нельзя сказать, что у них там как-то так нету внимания к детям, да? Но только их там столько, и они живут в таких условиях, что даже если ты там величайший брахман рождаешься, нет никакой возможности себя проявить. Вот. И вот это следует помнить, что со временем, если отношение к детям как к чему-то второстепенному, незначительному, как к какой-то помехе досадной, да, которая там мешает там работать, учиться, там, преподавать йогу, да, то это сразу же закладывает такие правила игры, которые приводят к вырождению рода. И, как правило, к превращению, значит, людей из состояния брахманов в статус черни, в статус даже не то, что шудр. Шудра это, шудра в Индии, друзья, звучит гордо. Вот, вот человек вне касты, вот действительно дрянь, да, дело дрянь. Вот, поэтому, когда мы начинаем смотреть на жизнь и анализировать жизнь не только в рамках одной нашей жизни, там, сколько в России средняя продолжительность, да, там, ну, скажем, в районе 60 лет, вы видите только лишь фрагментарную часть своего пути. Но если вы начинаете анализировать, скажем, свои все предыдущие жизни и возможные будущие жизни, то акцент ваш в мировоззрении смещается. И вам уже меньше интересно, будет ли у вас там много денег, или будете ли вы там как какой-нибудь карьерист, да, достигнете ли вы какой-то карьерной ступеньки, если, допустим, в следующей жизни вы резко попадете в плохую ситуацию и придется начинать с самых низов. Понимаете? Поэтому вот любые положения, с которыми вы можете столкнуться в йоге, а йога, я вам напоминаю, это всего лишь практический способ воплощения в нашей жизни древнего ведического знания или знания Веды. Так вот, как только мы с позиции этого знания начинаем смотреть на свою жизнь, все становится понятно. И наоборот, если мы понимаем идеологию этого знания, мы понимаем, почему в Ведах сказано то-то, то-то, а не что-то другое. Почему столь большой акцент всегда делался на таком призыве «да родятся в моей семье риши», то есть те, кто писал Веды. То есть это была основа всего. Там, еще раз, не практика хождения там, по воде, там, летания по воздуху, нет. Не открытие третьего глаза, а в первую очередь сделать все необходимое, чтобы в роду рождались высокопродвинутые души. А только потом уже все остальное. По той простой причине, что в рамках нескольких жизней становится все понятно, что в зависимости от того, кто у тебя родится, и вообще в том социуме, где ты живешь, кто родится, такая и будет жизнь. В противном случае тебя не спасут ни технологии, ни какие-то там природные ресурсы, ни какие-то там политические там течения, передовые учения. Все это развалится как карточный домик, если будут рождаться в этих странах души низкие. Вот если в России начнут рождаться брахманы, даже если у нас кончится нефть, газ, все деревья спилят, вообще здесь вот разруха будет, да, вот большая свалка, собственно, как оно сейчас уже все и превращается, то и в этом случае мы выживем и будем доминировать. И обратная ситуация, если сейчас среди нас начнут рождаться, как вы сказали в Индии, души вне каст, а мы развалимся, несмотря ни на ядерное оружие, ни на нефтегаз, там, ни на армию большую, ни на что, ни на самых лучших наших политиков, мудрейших из мудрейших. Ничего нас не спасет. Вот. Поэтому вот, йога всегда начинается с расстановки правильных приоритетов в жизни. Вот у каждого из вас есть ваша жизнь. Вот вы сегодня пришли на эту лекцию. У вас есть планы на то, как прожить следующую неделю. у вас есть планы, как прожить следующий год, следующие 10 лет. И на первый взгляд, ну какая разница, обладаете вы правильным знанием или нет? А разница колоссальна. Если вы будете обладать правильным знанием, значит вы правильно сделаете приоритеты. И время начнет работать на вас. Если же наоборот, вы сделаете неправильный приоритет, то волей-неволей вы будете подвержены. Там вам рекламу какую-нибудь, значит, впарят, и вы свои ресурсы, деньги, силы потратите на что-то второстепенное. О, вы добрались. Сейчас, давайте сейчас. Вот, где-то полк есть. За ней, да. А, вот он сейчас. Ну, потому что так интересно. Здесь такие вещи рассказывают, такая штучка интересная. Вот, поэтому, друзья, если вы в своей жизни замахнулись на самое-самое, а надо, вообще, здоровая амбициозность – это необходимая составляющая часть любого успешного ученика в йоге. Вот честное слово, мне моя жизнь подсказывает только одно. В йоге хоть что-нибудь вменяемое достиглись люди только лишь амбициозные. Люди, которые ни рыба, ни мясо, понимаете, такие какие-то медузообразные, такие вот бесхребетные, да? Они в вечных сомнениях. Ну что, выдерну? Выдерну. Ну давай обратно. Так, давай-ка выкуп. Дайте мне какой-нибудь выкуп, но только тоже, чтобы светился был с красной кнопочкой. А то это будет неравноценный обмен. Я забыл, к сожалению, свой телефон. Так, о, давай меняться. Смотри, смотри здесь, что есть, а. Смотри, какая штучка. Вот есть. Недоволен. Ну расскажи нам, расскажи. Расскажи, что это. Кстати, вот он просто так себе лежит, хорошенький такой. Ну ладно, я надеюсь, там встроенный же микрофон есть, Сереж? Да. А, ну все, нас будет слышно. Давай сюда только поближе ко мне садись. Ну чего, не будешь. Не хочешь на публике. Вот, так вот, надо было, знаете почему? Надо было красные огоньки заклеить. Собственно, сам прибор не интересен. Интересно, что там что-то светится. Вот, а отбирать сейчас попробую отбери. Это же будет сейчас только... Знаете, вот ребенок растет, иногда проявляет такое упрямство, такое упорство, такое злобное даже. И знаете, что я себя на какой мысли ловлю? Это же я. Вот я себя в жизни точно так же и веду, но только, ну, самого же себя не видно. А тут тебе в маленьком масштабе, что называется, показали во всех этих самых красках. Вот. Да, так вот, о чем мы? О том, что правильные приоритеты. Если вы выстроите правильные приоритеты в жизни, если вы будете очень амбициозны, да, замахиваться надо не больше, не меньше, как на самую высокую планку, которая есть в бизнесе, в науке, в политике, в чем угодно, чем бы вы ни занимались. Но при этом, если вы будете помнить, что все равно это самая высокая планка, второстепенная по сравнению с продолжением жизни, по сравнению вот с этой цепочкой жизни, то тогда у вас никогда не будет выбора, карьера или дети. В результате у вас будут и дети, и карьера. У вас никогда не будет там выбора, богатство или дети. Там или еще что, чем бы вы, не знаю, наука или дети. У вас всегда будет и то, и другое. То есть, если у вас есть правильное видение многих жизней, если вы осознаете, наконец, что до этой жизни вы много-много раз рождались, и вы будете, может быть, еще много-много-много раз рождаться, что ваша сегодняшняя жизнь – это как один кадр из кинофильма. Куда? Куда? А, яблочко. Яблочко есть. Нет, надо все-таки что-то светящееся. О, подмена. Вот так, точно так же с нами эти, наши предки. Только мы хватаемся за что не надо. Попробуй у нас сейчас вот, у каждого из нас есть игрушка, попробую вырви у вас из рук сейчас. Вы верещать будете на всю вселенную, слышите? А вот ловкость рук и никакого мошенничества, и все нормально, все довольны. Никто не заметил подвоха. Ура-ура! Вот. И, значит, поэтому, если вы вот мысленно, в медитациях, увидите несколько своих жизней, просто сядьте, абстрагируйтесь и пофантазируйте. Вот просто, а вот какая была у меня могла быть в прошлой жизни судьба? А в позапрошлой? А до этого? А до этого? А какая может быть в следующей жизни? И волей-неволей у вас в голове что-то расцепится, ваши жесткие концепции, представления, попытка за что-то ухватиться. И вы в более мягком состоянии будете делать меньшее количество ошибок при принятии решений. Когда вам жизнь, знаете, вас на распутье поставит, прямо направо, налево, вперед идти. Одно дело, если вы будете в нервном состоянии, вероятность ошибки больше. А если вы будете в таком мудром осмыслении всего, это гораздо лучше. Та же самая ситуация, если вы, допустим, скажем, с какими-то другими эмоциональными проблемами столкнулись. Вот, допустим, вы там с своей женой поругались, или с своим мужем, или с своими родителями, да? Вот одно дело смотреть на ситуацию в рамках вашей жизни, что вроде до этого ничего не было, и после этого ничего не будет. У вас может вырисоваться одна ситуация с какими-то, как вам кажется, логическими одними шагами. Там, разойтись, там, побить посуду, там, или еще что-то. А вот, что помогает? Да, ну тоже надо не злоупотреблять. Вот. А совсем другое дело, что вы будете бить эту посуду с осмыслением предыдущих жизней и следующих. Тогда и посуда, знаете, с большим наслаждением бьется. Вот. И, знаете, одно дело бить посуду, себя не контролируя, совершенно не контролируя. Другое дело бить посуду, не понимать, что какая-то одна часть ваша, вас не контролирует, а другая наблюдает за всем этим действием, что называется, с позиции, с вершины многих жизней до этого и, возможно, жизней в будущем. И вы уже начинаете больше чувствовать себя как актер на сцене, а все ваши проблемы переходят в разряд задач. То есть, вот вы просто должны сейчас сыграть роль бития посуды.